Глава 29. Вика просыпается почти под утро. Не бужу, даю отдохнуть, набраться сил. Получаю нагоняй, что не разбудил, чтобы поспать самому, но ей нужнее. Провожу рукой, ее нет. Из кухни слышу шум воды. Аппетитные запахи бьют в нос, заставляя желудок тут же отозваться бурчащей трелью. «Что готовишь?» Останавливаюсь в дверях, наблюдая, как моя блондинка готовит у плиты. Мягкая, домашняя, такая теплая, что хочется зацеловать ее до изнеможения. «Блинчики, будешь?» «Буду». Усаживаюсь за стол, и передо мной тут же появляются кружка кофе и блинчики с джемом. «Ленка звонила?» «Звонила. Расспрашивает всех в редакции, пока ничего. Самого Артема нет на работе. Начальник сказал, что взял отгулы за свой счет на неделю». «Точно он замешан. Чувствую. Теперь все сходится. Они провернули это вместе. Артем в деле по полной. Съезжу в офис, Марка еще не видел, с Герой надо встретиться, спросить, что узнал. Поедешь со мной?» «Нет, останусь дома. Вдруг Славка вернется, а меня нет». Взгляд снова тухнет, но Вика не плачет, держится молодцом. «Ты не против?» «Нет, конечно, оставайся». И еще мама названивает с вопросами о Славке, просит привезти, а я... «Поняла, Паш. Если что, скажу, что в садике. Мы и так все переживаем, не стоит ей знать». «Все понимает моя блондинка, даже договорить не успел. Умная. За это и люблю, и все больше убеждаюсь, моя и для меня. Идеальнее и быть не может. Приезжаю в офис. Вопросы от Марка и Алисы. Делюсь своей версией об Артеме, рассказываю, что нашли его на фотках. Не подумав, говорю о звонке Алиске с расспросами о Вике, и мой брат в секунду превращается в чудовище. Жена с трудом успокаивает, но теперь и он не меньше меня желает придушить бывшего Алисы. От Геры нет новостей. След Валеры потерялся где-то между Питером и Выборгом, а там куча мест, где можно залечь на дно в ожидании денег. Пока не понимаю, почему он не звонит. Ему нужны деньги, желательно быстрее. В розыске долго не побегаешь, но он почему-то не торопится обменять Славку на миллионы. Ожидание изводит. Отсутствие хоть какой-нибудь информации приводит в бешенство. Остается только ждать. А это самое противное, когда от тебя ничего не зависит, а любимая женщина тает на глазах от переживаний. Мама словно чувствует неладное. Звонила уже раза три с требованием сегодня же привести ребенка. Говорю, что сегодня не можем. Настаивает, как будто понимает, что я вру. Ничего не скроешь. Делает вид, что поверила. Гера молчит. От Ленки нет вестей. Тишина. Омерзительная. День проходит непонятно. Почти не работаю, погруженный в мысли о Славке. Периодически набираю Вику, чтобы спросить, нет ли вестей. Хотя она и сама бы сразу позвонила, но хотел услышать ее голос. Успокоить, обнадежить, сказать, что все будет хорошо. Еду сразу к ней, даже не заезжая домой. Так и не сказал, что сделал ремонт. Все, как она хотела, до мельчайших деталей. Еще будет возможность. Заезжаю во двор дома Виктории. Уже собираюсь выходить из машины, когда вижу, что Вика выскакивает мне навстречу. Взволнованная и возбужденная. «Паш, не глуши машину!» — заскакивает в салон, усаживаясь на переднее сиденье. «Ленка нашла адрес Артема. Кто-то из редакции был у него на прошлой неделе. Съемная квартира недалеко от работы. Вот!» — сует мне в руки телефон, показывая сообщение. «Я поехал. Вдруг Славка там?» — почти срываюсь с места. «Ты остаешься. Но, Вика, ты дома!» — смотрю на нее внимательно. Не хочу, чтобы ехала. Вдруг Славки там не окажется, или вообще Артем уже съехал, в чем я почти уверен. Не совсем же он идиот, чтобы оставаться там, где могут найти. Ладно, поняла. Не спорит, спокойно покидает машину. Срываюсь с места. Район на другом конце города, хорошо его знаю. Кручу телефон в руках, размышляя, как разговаривать с этим чудо-Артемом. Что спрашивать, чтобы быстрее рассказал все как есть. В руках звонит телефон. Понимаю, что смартфон Вики так и остался у меня в ладони, когда смотрел адрес. Незнакомый номер. Неужели Валера созрел? Слушаю. Мой слух разрывает от неожиданности. На меня обрушивается месиво из непонятных звуков, кажется, оглушая. Нечеловеческий детский визг, мяуканье кошек, какой-то скрежет и вопль женщины. «Забери своего чертова ребенка!» — орет женщина, по голосу не могу разобрать, сколько ей лет. «Валера привез ночью! Он орет, не затыкаясь ни на минуту! Достал! Соседи жалуются, пригрозили, что вызовут участкового! На черта мне твой сын сдался! Я не нянька вам! Не могу сыну дозвониться! Забирай, говорю! Прямо сейчас, иначе вышвырну на улицу!» Понимаю, что она о Славке говорит. Даже дыхание перехватывает от осознания, что могу получить его прямо сегодня в свои руки. «Где забрать?» «Ты что, забыла мой адрес, что ли?» Орет, по-моему, громче, чем ребенок. Она даже не понимает, что разговаривает не с Викой, а с мужиком. Хотя, если бы мне так орали по духам, я бы тоже не понял. «Забыла», — отвечаю ей в тон. Тетка скороговоркой диктует адрес. «Выборг. Парни Геры были там вчера утром, а Валера привез пацана ночью, чтобы никто не видел. Не думал, что Славка будет орать, что есть силы. Ехать около 2 часов, но если притопить, можно успеть за час с небольшим. Прижимаю газ, чтобы успеть. Молюсь всем богам, чтобы гребаный Валера не приехал к матери раньше времени. Где бы он ни был, пусть там и сидит. Никому не звоню, не могу Вику набрать, ее телефон у меня». Думаю только о Славке. Уже через час мелкий может быть в моих руках, если повезет. Если повезет. Въезжаю в город. Узкие улицы, в большинстве своем 2-этажные дома, реже в 3 этажа и выше. Старый город, большинство улиц выложено брусчаткой. Нахожу по навигатору адрес. Влетаю на 2-й этаж. В нос бьет запах кошачьей мочи. На лестничной клетке куча тарелочек, мисок, разбросана кошачья еда. Помойка, одним словом. За одной из дверей слышится детский визг. Он здесь. Валера не забрал. Стучу, что есть силы, опасаясь, что тетка не услышит. Дверь открывается. Передо мной женщина непонятного возраста. Бабка, взъерошенная в непонятных обносках. За ее спиной куча кошек. Вьются между ног, спокойно ходят по коридору. Теперь я понимаю, откуда воняет. Из ее квартиры. Я за ребенком. Даже не здороваюсь, спешу забрать пацана. А ей все равно, кто я такой, видимо, лишь бы избавил от проблемы. «Эй, чертенок, за тобой приехали! Иди!» В конце коридора появляется Славка. Красное от слез и крика лицо, босиком, в одних штанишках. Сначала не понимает, кто его зовет, но, узнав меня, распахивает серые глазенки. «Паша!» — бежит очень быстро, перепрыгивая через кошек перед собой. Запрыгивает на меня, еле успеваю поймать. Обхватывает руками и ногами, цепляется, будто клещами, обнимая за шею. Плачет, но совсем тихо, только всхлипывает. Наверное, все силы на крик истратил. Дверь тут же закрывается. Тетка даже не спрашивает, куда и зачем я его забираю. Понимаю, что он практически раздетый, не считая штанов. «Вещи твои где?» «Там», — указывает на дверь квартиры. «Забирать будем?» «Не, поехали к маме», — слезно просит. Усаживаю его на заднее сиденье, снимаю с себя пальто, укутывая мелкого с головой. Срываюсь с места, подальше из этого зловонного дома и города. Быстрее к Вике, чтобы успокоилась, наконец получив в руки сына. Накручиваю климат-контроль, чтобы Славка согрелся. «Тепло?» «Да», — шепчет хрипло, видимо, сорвал голос, пока орал, как резанный. «Паша, хорошо, что ты приехал. Я думал, тот вернулся, который сказал, что папа...» «Он тебя обижал?» Смотрю в зеркало заднего вида, чтобы понять, насколько все серьезно. «Кричал только, когда я убежать хотел к маме. А потом сок давал, и я засыпал. К этой привез, сказал, что она моя бабушка, оставил меня у нее. Я специально кричал, чтобы она маме позвонила». «Вот же падла!» Пичкал его снотворным, чтобы избежать проблем. «Спящего ребенка можно увезти куда угодно, никаких проблем. А вот мамаша до этого не додумалась, сынок не подсказал». «Бил?» «Нет», — отрицательно мотает головой. «Ну, хоть что-то хорошее, не настолько опаскудился Валера». «Давай маме позвоним». «Не могу, она телефон в машине у меня забыла». Показываю мелкому телефон Вики в голубом чехле. «Еще немного и сам маму увидишь. Она очень переживает. Есть хочешь?» «Нет, я к маме хочу», — вздыхает, окончательно успокоившись. «А пить?» В ответ тишина. Поворачиваюсь, понимая, что Славка заснул, укутавшись в мое пальто с головой. Пусть спит, пока едем. Он вымотан переездами с незнакомым человеком и собственными криками. Теперь я спокоен, когда Славка у меня, рядом. Сегодня и Вика успокоится. Обдумываю, что прямо завтра нужно забирать их к себе насовсем. И пусть говорит, что хочет. Сгребу обоих, увезу в свою квартиру. Именно так. Достаточно проживания в мизерной квартире на окраине города в непонятных условиях. Дорога назад занимает чуть больше времени. Не гоню, как ошалелый, потому что в машине ребенок. Мелкий мирно посапывает, чувствуя себя в безопасности подальше от папаши и его непонятной мамочки. Валера узнает, что я забрал Славку, и исчезнет. А хотелось бы его наказать по полной. Я еще подумаю об этом, когда будем дома. Славка просыпается, когда въезжаем во двор дома. «Приехали?» «Да», — улыбаюсь. Замечаю что-то непонятное. Вика стоит перед дверью в подъезд, рядом чемоданы и сумки. Растерянно оглядывается по сторонам. Заплаканная, даже отсюда вижу, что ее трясет. «Да что опять?» Не понимаю, что происходит, но внутреннее чутье подсказывает, что пока нельзя выпускать Славку из машины. «Мама!» — кричит. «Славка, тише!» — прошу пацана. «Сейчас я выйду, но ты останешься в машине. Будешь сидеть очень тихо, как мышонок, хорошо?» Молча кивает. «Так надо!» «Я тебя очень прошу. А мама сама придет к тебе в машину через несколько минут». Снова кивает, отодвигаясь вглубь сиденья. Черное пальто скрывает худенькое тельце так, что и не поймешь, что здесь кто-то есть. Выхожу из машины. Вика замечает. «Паш!» — бросается ко мне, рыдает. «Что происходит?» «Валера выгнал. Пришел, сказал вещи собрать и выметаться. А я возразить не могу ничего. Славка ведь у него». Обнимаю ее, прижимая как можно крепче. «И телефон у тебя остался, не могу позвонить. И Славки нет. У меня теперь ничего нет». Рыдает взахлеб, еле разговаривает. «Сам-то он где? Ответственный отец который». «Вещи выносит мои. Сумка последняя осталась». «Замечательно, хоть посмотрю на это чудо природы своими глазами. Но все нужно делать аккуратно и обдуманно. Главное, чтобы он не понял, что Славка уже у меня, и он остался без козырей». «Слушай меня», — поднимаю лицо Вики, стирая слезинки большими пальцами. «Сейчас ты идешь в машину, садишься на заднее сиденье, молча, без громких криков, просто сидишь и ждешь меня». «Но как, Паш? Нужно узнать у Валеры, где Славка, уговорить, отдать деньги, в конце концов!» Почти срывается с места в сторону подъезда, успеваю схватить за руку. «Вика, ты слышала, что я сказал?» Кивает. «Иди и сделай. Я сам поговорю». Идет, оглядываясь. Но просьбу выполняет. Дверь закрывается, но из машины не слышится ни звука. «Молодцы!» Молча открываю багажник, загружая чемоданы и сумки. И вот из двери подъезда выруливает Валера. Сразу понимаю, что этот мужик — муж Вики. Славка чем-то похож на него, практически незначительное сходство, но оно все же присутствует. «Ну, здорово, папаша!» — приветствую, обращая на себя внимание. Выдергиваю сумку из его рук. «А ты кто?» — таращится на меня, словно привидение увидел. «То есть?» — смеюсь. «Даже в лицо не знаешь того, у кого 15 лямов требуешь? Ты же сам фотки присылал Вике, не рассмотрел, что ли?» Недоумение сразу же сменяется противной улыбкой. Он чувствует себя хозяином положения. Ребенок у него, Вику выгнал из квартиры. Отчаянно борюсь с почти болезненным желанием дать ему по морде, но сдерживаюсь изо всех сил. Нужно играть тоньше, чтобы Валера был наказан по полной. «А, Артов который?» «Ну, здорово. Бабки приготовил?» «Сразу же. Только вот ты не позвонил. Передумал?» Говорю спокойно, чтобы Валера не запаниковал и остался в этой квартире до передачи денег. «Я уже все обдумал. Мне точно нужно знать, где он находится». «Не передумал. Возникли трудности. Завтра совершим обмен. Будь готов», — говорит уверенно. «Я готов. Жду твоего звонка». Разворачиваюсь, не спеша направляясь к машине. Как только сажусь за руль, сразу же срываюсь с места. «Все в порядке?» — смотрю на Вику, прижимающую Славку к себе. По щекам стекают слезинки, но это уже счастливые эмоции успокоившейся матери. Теперь она улыбается, а серебристые глаза искрятся от радости. «Да», — кивает. «Теперь да. Как ты его нашел?» «Валера отвез Славку к мамаше, вот только не подумал, что он верещать будет специально, чтобы она тебе позвонила». «Мам, я специально кричал», — тут же подтверждает мелкий с улыбкой на лице. «А так как твой телефон остался у меня, с ней разговаривал тоже я. Как только адрес сказал, и сразу помчался в Выборг, чтобы сына забрать. Молился, чтобы Валера раньше меня не появился. Но он, оказывается, другим делом был занят. Тебя выгонял из квартиры. И, наверное, хорошо. Отвлекся от Славки на тебя». «Мам, нам теперь жить негде», — шепчет Славка, смотрит на Вику, затем на меня. «Есть где. Мы ко мне домой едем», — сразу говорю пацану, чтобы знал. Понимал, что в свою квартиру они больше не вернутся. «Правда?» — подается вперед, протискиваясь между сиденьями. «А у меня своя комната будет?» «Конечно. Уже есть». «Мам, у меня комната будет!» Готов скакать от счастья по машине, совершенно забыв, что час назад был у какой-то непонятной женщины дома. Виктория. «Едем к Паше домой, а я себя чувствую словно во сне. Славка рядом, вот он со мной. Могу потрогать, обнять, прижать к себе своего ребенка. Скачет по машине, радостно предвкушая, как увидит свою комнату. Вспоминаю квартиру Артова, совершенно пустая. Но сейчас мне все равно. Главное, мой ребенок здесь и Паша рядом. А квартиру обустроим, обставим, сделаем жилой и уютной». Когда заявился Валера и потребовал выметаться из его, как он сказал, квартиры, не смогла противиться. Давил на то, что сын у него, если не уйду, могу больше никогда его не увидеть. Славки нет, Паше не позвонить, и я стою с чемоданами на улице, полная безнадежность. Но Артов появляется вовремя вместе со Славкой и решением всех моих проблем. В один момент все становится хорошо, и спокойствие окутывает изнутри, заполняя меня полностью. По большому счету, мне все равно, куда ехать. Главное, что мы все вместе. «Вика, найди визитку, которую тебе следователь дал». Киваю, перебирая в сумке содержимое. Быстро нахожу и отдаю Павлу. «Устроим Валере сказочное путешествие в места не столь отдаленные». Зло усмехается, и я понимаю, что Паша задумал. Специально сказал сидеть тихо мне и Славке, чтобы Валера не заподозрил, что больше не является главным в этой игре. «Приехали». Беру Славку на руки, потому что Павел тащит мои чемоданы к лифту. Предвкушаю пустую квартиру, но сама себя успокаиваю. Сегодня переночуем, а завтра можно взяться за обустройство жилья. «Мам, пусти!» – вырывается сын, не желая сидеть на руках. Для него снова все в новинку. Не успокоится, пока не посмотрит. Хотя смотреть тут особо нечего. Делаю два шага в гостиную. Обалдеть! Все по-другому. Словно я не в этой квартире была. Не узнать. Гостиная в теплых тонах, огромные диваны, камин у стены, мягкое покрытие на полу и большие цветы с круглыми листьями. Все, как я говорила, до последней детали. Только без елки. Но и ее поставим очень скоро. «Так ты хотела». Родные руки обнимают сзади, прижимая к груди. «Все правильно, я ничего не перепутал». «Да, Паша». Разворачиваюсь, бросаясь Артову на шею. Утыкаюсь в шею, не в силах сдержать эмоции. «Когда ты сделал ремонт?» «Сразу после того, как ты сказала, что моя квартира требует кардинальных преобразований». В голубых глазах прыгают смешинки. «Ничего не сказал. Молчал до последнего». Скрывая, что уже все готово для меня и Славки. «Паша, где моя комната?» Славка дергает Павла за штанину, ждет обещанного. «Беги наверх, сразу первая дверь». Сын тут же срывается с места, бежит по ступенькам босыми ножками, шлепая по полу. «Иди все посмотри, а я принесу остальные вещи из машины». Я послушно киваю, провожая взглядом Павла, и только когда дверь за ним закрывается, решаюсь подняться на второй этаж. Останавливаюсь на пороге детской комнаты, где Славка уже вовсю исследует пространство. Интерьер просто кричит, что это комната мальчика. Сине-голубые обои с выбитым рисунком якорей манят рассмотреть их поближе. Большой шкаф и деревянная кровать с бортиками, на которых выжжен рисунок в морском стиле. Кораблики, штурвал и волны. Светлый пол и потолок, мягкий коврик, чтобы приятно было бегать босыми ножками. Легкие занавески с серебристым узором придают детской теплоты и прозрачности. Даже стол имеется для занятий. Уверена, в куче ящичков много всяких интересных штучек для ребенка. Даже сундук присутствует в пиратском стиле. Видимо, для хранения игрушек. Мой ребенок с горящими глазами носится по комнате, трогает, кажется, каждый сантиметр своей территории и периодически восклицает «Вау!». Множество эмоций отображается на детском личике, делая его счастливым. Славка всегда мечтал о собственной комнате, но в нашей маленькой квартире мы с трудом помещались вдвоем. Жили в одной вместе, а во второй были лишь вещи и принадлежности для дома. «Мам!» — шепчет. «А она правда теперь только моя?» «Только твоя». Смеюсь, а он до конца не верит, что на него свалилось такое счастье. Можно сказать, мечта сбылась. «И мы никуда не уедем?» Замирает посреди комнаты в ожидании ответа. «Мне кажется, если я сейчас ему скажу, что мы здесь временно и скоро покинем квартиру Паши, маленькое сердечко разорвется от разочарования». «Нет, будем вместе теперь жить. Я, ты и Паша. Согласен?» «Да». Часто-часто кивает. «С Пашей согласен. А можно я сегодня тут спать буду?» Взбирается на кровать, проверяет, насколько мягко будет спать. «Можно. Это ведь твоя комната. Значит, и спать ты будешь в ней. Паша сейчас вещи принесет, нужно все разложить по местам. А игрушки сложить в сундук». «Ага. Больше он не обращает на меня внимания, увлеченный другими делами. Смотрю на дверь спальни и вспоминаю, что говорила Артову. Улыбаюсь сама себе, до конца не веря, что он понял значение слова «фиалковая». А спальня действительно фиалковая. Совсем другая. Не такая, какой предстала передо мной в первый раз. Кровать из светлого дерева с мягким изголовьем. Большое зеркало для меня и мягкий пуф. Тут же плюхаюсь на него, раскручиваясь вокруг своей оси. Прикрываю глаза, наслаждаясь моментом. В душе спокойно и радостно. Окутывает умиротворением и пониманием, что теперь все точно именно так, как нужно. Я там, где и должна быть, с Пашей. Рядом мой ребенок, готовый визжать от счастья, радуясь по-детски и искренне всему, что познает и принимает. Все правильно. Теперь правильно. Нравится? Так замечталась, что даже не слышу шагов Артова. Да. Выдыхаю свободно, кажется, впервые за последние несколько дней. Переживал, что упустил некоторые моменты. Ты говорила быстро, но сделал все, что запомнил тогда. На следующий день позвонил в студию дизайна, подробно рассказал, что хочу. Ты бы видела их лица, когда сказал про фиалковую спальню. Смеется, видимо, вспоминая тот самый момент. Подходит, опускаясь передо мной, вклинивается между ног, обнимая. Запускаю ладонь в жесткие мужские волосы, пропуская сквозь пальцы. Чувствую горячее дыхание в районе груди. Тишина. Несколько минут, чтобы насладиться друг другом, отпустив скопившееся напряжение. Теперь рядом. Насовсем. Открыв глаза, смотреть в льдистые глаза, наполненные нежностью. Провести по губам, очертив контур, и сорвать утренний поцелуй. Не страстный, вырванный с жадностью, а мимолетный, словно приветствующий в новом дне. «Мам!» Славка влетает в комнату, заставляя Пашу подняться. Он все еще шлепает босиком маленькими ножками. «А можно я завтра в садик не пойду, а поеду к бабушке Оле? Рыбки соскучились». «Можно». Треплю по голове, смешно взъерошив светлые волосы. «Отвезем тебя утром, а сами поедем на работу». «Да, очень надо. А то бабушка Оля мне сегодня телефон оборвала, требуя ребенка к себе». Закатывает глаза, и я понимаю, сколько Паша выслушал от матери. «Я есть хочу!» — ноет Славка. Смотрю на Пашу в ожидании решения. Вряд ли у него присутствуют продукты, чтобы приготовить ужин. Он несколько дней жил у меня. «Сейчас закажем, а я пока съезжу в гипер. Завтра же нужно завтракать. Список напиши». И завертелась. Паша уезжает, а мы со Славкой по-хозяйски раскладываем вещи, находим место его игрушкам и моим женским штучкам. Сын ужинает, купается и сладко засыпает в новой кровати. Проходит пара часов, а Паши нет. Начинаю переживать. Набираю его номер, но звонок скидывает, показывая, что не может сейчас ответить. Наконец входная дверь открывается, являя Артова с несколькими пакетами из магазина. Что-то случилось? Последние несколько дней заставили ожидать чего угодно, особенно того, чего совсем не ждешь. Все хорошо. Целует в щеку, проходя на кухню. Как только сел в машину, позвонил сразу следователю по номеру на визитке. Рассказал о похищении Славки. Оказывается, Валера не просто участвовал в ограблении, а еще и ранил охранника магазина ножом. Мужчина выжил, но несколько лет к сроку твоему мужу приплюсует. Следователь попросил с ними проехать в твою квартиру, указать точное расположение и выступить свидетелем. Взяли быстро. Будет в СИЗО, потом отправят в Москву. Заодно у Ильина узнал о разводе. Проблем не будет. Да и с лишением родительских прав тоже. Все действительно закончилось? Да, квартиру закрыл, вот ключи. Протягивает мне связку. Ты можешь свободно зайти. Не хочу туда возвращаться. Обнимаю крепко Пашу, прижимая щекой к широкой груди. Сдай ее. Пусть кто-нибудь другой живет. Павел достает из кармана квадратную коробочку. Ничего не говоря, вытаскивает колечко и надевает на мой палец. Ничего не спрашиваю, потому что ответ «нет» не принимается. Смотрит серьезно, готовый к сопротивлению с моей стороны. Вот только сопротивляться больше нет желания. А кольцо для уверенности, что ты больше не будешь от меня убегать. Поднимаюсь на носочки, жадно прикасаясь к губам любимого мужчины. От тебя никогда. Теперь только к тебе.